Глава 6. Обида хама. «Любое умение идет человеку на пользу», – любит повторять мой отец. Он гордится тем, что знает много ремесел, от плотницкого до сапожного. И еще он гордится тем, что совершенно не умеет лгать. Ведь это очень ценное умение, и польза от него человеку больше, чем от всех ремесел вместе взятых. Ложь, сказанная к месту, может избавить от несчастья или же принести прибыль. Так нет же, мой отец праведник, а праведники никогда не лгут. Только не надо думать, что праведники всегда говорят правду. Они или говорят правду, или отмалчиваются. Порой это молчание может довести до беды. Все умные люди кричат словословие, приветствуя правителя Евала, а мой отец стоит в первых рядах и молчит. Разве после такого можно надеяться на какое-нибудь благо от правителя или его людей? И ради чего вести себя так, чтобы люди сказали: «Вот Ной, который не словословит правителя нашего». Какой в том прок? Люди чаще говорят другое. Вот гордец, который ставит себя выше правителя. Он подпоясывается простой веревкой, но он не так уж и прост. Говорят и смеются. Веревка, которой подпоясывается мой отец, давно уже стала притчей во языцах. У самого последнего бедняка есть хоть какой-то, хоть плохонький, но пояс. И только отец мой перепоясывает чресла свои простой веревкой. «Зачем мне пояс?» – говорит он, – «если и веревка сгодится». Он думает, что, выделяясь подобным образом, приобретает отличие. Но на самом деле он роняет не только свое достоинство, но и наше семейное. «Вот сын перепоясанного веревкой», – говорят про меня, – «и больно мне слышать такое». Я не могу сказать подобно тому, как говорит отец: «Кто хочет, видит человека, кто хочет, видит веревку», потому что в этих словах нет смысла. Любой, кто смотрит на отца, видит и человека, и веревку, иначе и быть не может. Однажды мы с братьями дарили отцу пояс, достойный почтенного человека, так что же? Он взял, поблагодарил, пошел, купил еще 2 таких же и дал нам со словами: «Пусть это будет вам от меня», а сам остался при своей веревке. Торговцы Атшар или Элон не скупятся ни на словословие правителю, ни на подарки ему и его людям, оттого и живут в богатстве, не утруждая себя низкой тяжелой работой. В поле Атшар выходит лишь для того, чтобы отдать распоряжение работникам, а Элон, должно быть, не знает, с какого конца берутся за мотыгу. Они счастливые люди, умеющие добиваться блага для себя. Люди правителя не раз намекали отцу, что ему следует обуздать свою гордыню. Но в ответ на ласковые увещевания отец отвечал дерзостью, не задумываясь о том, что терпение правителя может иссякнуть. «Спроси кого: знаешь ли ты Ноя, сына Ламиха?» И тебе ответят: «Это тот гордец, что возомнил себя выше всех и смущает народ непонятными речами». А другие скажут иначе: «Это тот безумный, что строит ковчег посреди суши». Я думал, что люди будут приставать ко мне с вопросами по поводу ковчега, но люди не ждут от отца ничего разумного и ничего не спрашивают. Они сочли строительство ковчега очередным чудачеством Ноя и смеются. Совтехмедник каждый день придумывает новое назначение этой постройки, одно гнуснее другого. Мне пришлось сделать ему внушение, чтобы он немного придержал свой язык. Дальний родственник Совтеха, один из приближенных Евала, не то писец, не то хлебодар. Совтех грозил мне неприятностями, ссылаясь на свое знатное родство. Пришлось добавить ему пару тумаков. Как бы ни относился я к отцу моему, глумиться над ним в моем присутствии я не позволю. Он мой отец, и другого у меня нет. Хотя если бы сыновья могли бы сами выбирать себе отцов, я бы, наверное, выбрал другого, поумнее, и такого, чтобы поменьше вмешивался бы в мои дела. Я уже взрослый и волен сам решать, что мне делать. «Взрослый мужчина, семейный мужчина», — твердит отец. «О, мой отец упрям, как никто. Скала может сдвинуться с места, если содрогнется земля, но мой отец никогда не уступит ни в чем». На первый взгляд кажется, что он добрый и снисходителен, потому что он никогда не распускает рук, как братец Сим, не бронится и даже кулаком по столу не стучит. Но другой отец выругается в гневе, да и уступит сыну. А мой будет долго увещевать с улыбкой на устах, носа своего не сойдет. Разве для того, чтобы получить свободу, нужно надеть на шею ярмо? Спрашиваю я. Почему я не могу жить так, как мне хочется, будучи холостым и свободным? Неужели жена моя, войдя в наш дом, прибавит мне разума? Зачем родители докучают мне с женитьбой? Отец говорит прямо, а мать действует намеками. То и дело заводит при мне речь о разных девушках, нахваливая их красоту, скромность, усердие в работе и прочие достоинства. Сейчас у нее на примете Гишара, дочь покойного гончара Орега. Не спорю, Гишара красива и возбуждает страсть. Но если лицом она похожа на цветущую розу, то сердце у нее каменное. На все мои ласковые слова и похвалы у нее один ответ. Отвернет голову в сторону и пройдет мимо. Я при этом чувствую себя униженным. Можно же хотя бы улыбкой поблагодарить меня за внимание, не говоря о том, чтобы дать мне какой-то знак. Я же не посягаю на то, от чего убудет. Мужчина создан для утех с женщиной, женщина создана для утех с мужчиной. И кто установил так, что нельзя войти к женщине, прежде чем возьмешь ее в жены? Наверное, это был какой-то слабосильный старик, желавший удержать возле себя молодую красавицу, будучи не в силах удовлетворить ее страсть. Вот он и придумал, что жена только для мужа, что запретны для мужчины все женщины, кроме жены. Сам не могу, но зато и другому не дам. Так жадный Элон запрещает своим работникам подбирать упавшие с веток плоды и есть их. Пусть лучше сгниет добро, чем попользуется им кто-то чужой. Так и мужья поступают с женами. Пусть те сохнут себе от страстного томления, но никому другому не достанутся их ласки, кроме мужа. Кроме мужа. Как будто сосед наш, Ирод, мог утолить хотя бы десятую часть страсти жены своей, Хор. Если бы не я и другие добрые люди, Хор давно бы сошла с ума, ведь любовь мужа была для нее каплей в море. Должно быть так. Мужчина и женщина по обоюдному согласию могут творить все, что им вздумается для своего удовольствия. И никто не вправе мешать им. Жизнь дана человеку для наслаждения, а не для работы, чтобы там не думал мой отец. А захочется кому-то жить вместе и заводить детей, так пусть живут. Это будет справедливо и без обмана, потому что такое решение будет от чистого сердца и по доброй воле. Ведь если руководствоваться запретами, то женщина может думать, что мужчина берет ее в жены лишь для того, чтобы каждую ночь без помех возделывать ее поле. И вообще, чем больше свободы и чем меньше запретов да правил, тем лучше жизнь. Птицы летают в небе куда хотят, отчего же человек не может делать, что хочет? Вот настали времена, когда каждый делает, что он хочет, и разве это к добру, говорит мне отец. Я отвечаю на это, что каждый должен решать сам за себя, и чей-то пример мне не указ. Я могу сказать другие слова. Каждый делает, что хочет. Разве хорошо в такое время надевать на меня ярмо? Но бесполезны эти споры, поскольку последнее слово всегда за отцом. Я сказал так. Если когда-то у меня будут дети, я не стану неволить их и принуждать к тому, что им не по душе. Когда они вырастут, я скажу им: «Дети мои, живите как вам угодно и будьте счастливы. Вот что я скажу своим детям». И услышу в ответ, что я лучший из отцов. Иногда я думаю, что отец и братья завидуют мне. Завидуют тому, что я умею находить радость и наслаждение в жизни. Завидуют моей свободе, завидуют моему характеру. Я не вол, что, уставившись в землю и обливаясь потом, тянет свою ношу изо дня в день. Я орел, что летает выше других птиц и летает туда, куда хочет. Угораздило же меня родиться среди валов. Друзьям моим родители ни в чем не перечат, один я ежедневно слышу попреки. Мало было досад мне, а теперь еще этот ковчег. Я не думаю, что отец мой взялся строить его по своему почину, потому что отец не может лгать, и если уж говорит что-то, то значит так оно и было. И браги дурманящие он пьет столько, чтобы слышать и видеть то, чего нет. Но терзают меня сомнения. Уж не вздумалось ли какому шутнику устроить такую проделку над праведным Ноем? Что стоит тихо залезть на крышу, устроиться над родительской спальней, проделать маленькое отверстие в потолке и, увидев, что отец мой начал молиться, говорить с ним от имени Бога? Такие шутники, как Ерах, сын мельника Ирода, или Шалав, сын Атшара-богача, вполне способны на такую проделку. У Ераха, изощренного в коварстве, достанет терпение молчать в своей проделке до тех пор, пока ковчег не будет достроен. Шалав тут проще, он проболтается скорее. А может, кто-то из шутников сделал такое, будучи сильно пьяным, и наутро, протрезвев, забыл о содеянном? А мы и строим этот ковчег, отдавая все силы. Я сказал отцу, если Бог хочет для нас спасения, так почему не указал нам высокую гору, взобравшись на которую, мы могли бы переждать потоп? Ведь легче взойти на гору, пусть даже и высокую, пусть даже и с грузом на плечах, нежели строить эту громаду. Сил на постройку ковчега уходит немерено, и траты на покупку дерева для него велики. Я говорил разумно, но отец оборвал меня и завел обычные свои речи о том, что благо дается человеку в трудах, и что чем больше это благо, тем больше для его обретения надлежит трудиться. А еще говорят некоторые, что мой отец мудр. Какая же это мудрость – выучить одно и твердить это всю жизнь? Мудр староста всех, у которого для каждого случая, для каждого человека есть особое правило. То, что хорошо в урожайный год, плохо для неурожайного года, говорит всех. Что правильно для богатого, не годится для бедного. И он говорит верно, потому и живет хорошо. Разве может быть одна и та же правда у льва и ягненка, у правителя Евала и нищего, что просит подаяния на дороге? Одно утешает меня. Как бы ни пошло дело, наши труды не пропадут. Я говорил с Узалом Корчмарем. Он сказал, что знает людей, которые могли бы купить то, что мы построим. Для чего это им надо, Узал не сообщил. Но это и не важно. Важно то, что если вся эта затея с ковчегом есть плод чьей-то шутки, мы не останемся в накладе или останемся не сильно. Узал не шутил, а говорил серьезно и даже прельщал меня обещаниями поделиться со мной той платой, что получит он за посредничество, если я смогу уговорить отца сильно не дорожиться при продаже. Для чего может понадобиться такая огромная постройка? Уж не сам ли правитель Евал положил на нее глаз? Нет, правитель не стал бы заводить речь о покупке. Он бы прислал воинов и забрал силой. Разве есть смысл тратиться на приобретение того, что можно взять так? Нет, это кто-то пониже правителя, кто-то из его вельмож или богатых столичных торговцев. Может, им требуется большое хранилище для разных товаров, а может, место увеселения, стоящее в стороне от людских глаз. Ковчег в три яруса хочет построить отец. На первом ярусе можно устроить несколько харчевин и корчм, а два верхних отвести под помещение для любовных утех. Да мало ли какое применение можно придумать большой и добротной постройке. Под надзором отца строим мы добротно на совесть. Брат Сим не просто вобьет гвоздь, но и рукой непременно попробует, крепко ли тот сидит на своем месте, а брат Иафет в конце каждого дня обходит и смотрит все, что было сделано, выискивая огрехи. Думаю, что отец тоже проверяет работу нашу, но делает это не на виду всех, как Иафет, а тайно, не желая никого этим обидеть. На работе и дома мы только и говорим, что о ковчеге. Мне даже снится начал этот ковчег. Не таким, как сейчас, а уже готовым к отплытию. Будто хочу я войти в него. А отец стоит на пути моем и размышляет, впустить меня или нет. Только сейчас я понимаю, как славно и спокойно жили мы до начала строительства ковчега. Правильно говорят, не утратив, не оценишь по достоинству. Работать приходилось меньше, о женитьбе моей отец и мать заговаривали не столь часто, и сердце мое было свободно от стеснения. Мать укоряет меня, что стал я предаваться развлечениям больше прежнего и перестал ночевать дома. Где же я могу отдохнуть и почувствовать себя счастливым, как не в объятиях охочей да ласк красавицы и с чашей в руках? Жизнь дается человеку один раз, и с каждым днем срок ее становится все меньше. Неужели мы должны отказывать себе в удовольствиях? Вот сосед наш, Ирод, провел в трудах всю свою жизнь и встретил смерть свою за работой. Что хорошего было в его жизни? Не жаль ему было умирать, не вкусив от жизни полной мерой? Что это была за жизнь, если он так уставал от трудов своих к концу дня, что на жену ему сил не хватало. Лучше бы занялся торговлей или пошел бы на службу к правителю, чем пахать землю. Только такие простаки, как мой отец и мои братья, считают труд землепашца почетным. Что там почетного? Пот да слезы. Когда работаешь, потеешь. Когда считаешь прибыль, впору плакать. Наша семья живет справно, но у нас 4 работников, а если считать отца и брата Сима по заслугам, то все 6, потому что они успевают вдвое против нас с Яфетом. А если уж сравнивать с другими людьми, так можно сказать, что работаем мы за 10, а не за 6. Потому-то и живем так. Если же выходить на поле одному, как выходил сосед наш Ирод, то многого не наработаешь. На пропитание и чтобы было чем наготу прикрыть, хватит. А лишнего сада не купишь и нового дома не построишь. Тому, кто хочет быть богатым, надо или служить правителю, или заниматься торговлей, или давать деньги в рост. А лучше всего совмещать эти 3 занятия, подобно тому, как делает это Элон. Все знают, что он торгует зерном и дает деньги нуждающимся в них, причем дает под большой процент и никогда не даст без залога. Но не все знают, что Элон – единый соглядатай правителя, глаза и уши Евала. Правитель Евал мудр, он не даст власть старости, не поставив того, кто бы смотрел за ним. Я про тайные дела Элона узнал от его сыновей, когда они, напившись браги, стали похваляться тем, что отец их вхож к самому правителю и регулярно докладывает правителю о том, что происходит у нас. Наутро они хмурились, говорили, что с пьяну напридумывали разные чепухи, но глаза у них при этом были испуганные. Все знают, как суров правитель наш к тем, кто выбалтывает его тайны. Болтунам отрезают языки, часто вместе с головами. Вот такое им наказание. Думаю, что ни один Элон соглядатай, такой хитроумный человек, как правитель Евал, должен понимать, что чем больше глаз и ушей, тем лучше. Если один попробует солгать, другие выведут его на чистую воду. Если бы в моих правилах было бы выбалтывать чужие тайны, я бы тоже подался в соглядатые, ибо это занятие весьма приятно. Ходи себе между людей, да все подмечай, и хорошо оплачивается. Но все знают, что хам как могила, что услышал он или увидел, то умрет вместе с ним. Отец велел нам хранить тайну и отвечать всем, что мы строим ковчег, и ничего больше не отвечать. Мы поклялись в том на хлебе, но я и без клятвы никому не сказал бы ни словом больше дозволенного. Тайна хороша только тогда, когда о ней не знает никто. Что мы строим? Ковчег? Зачем? Почему строим? Потому что нам так хочется. Мельник Ирод строит новую мельницу, а нам захотелось строить ковчег. Есть правила, которые я соблюдаю всегда. Наши семейные дела никогда не должны выноситься на суд людской. И как невелики были бы противоречия между нами, для всех окружающих мы – дружная семья. Незачем давать пищу для лишних сплетен и радовать завистников. Наши дела есть наши дела, и никому из чужих незачем знать о них. Если бы я имел обыкновение трепать языком, то многим, очень многим пришлось бы несладко. Те, кто, подобно мне, ведут ночную жизнь, подмечают многое из того, что не предназначено для посторонних глаз, и слышат много из того, что не должен слышать никто. Ночь – время тайн. Под ее покровом прячется многое из сокровенного. Надо только держать глаза и уши открытыми. Но у меня такое свойство, что в любом состоянии я все вижу, все слышу и все подмечаю. От перебродившего сока мне на сердце ложится радость, страсть играет во мне с особой силой, но ни видение, ни беспамятство не посещают меня. Пусть походка моя бывает не твердой, но голова всегда остается ясной. Я же не медник совтех, который после 2 чаши начинает слышать голоса давно умерших, а после 3 впадает в буйное беспамятство и потому нигде не наливают ему более 2. А Шалав, сын Атшара, будучи пьяным, начинает изображать различных животных – козла, вола, льва и прочих. Но лучше всего ему удается обезьяна, поскольку сам он, длиннорукий, коротконогий и с грубым лицом, очень похож на эту тварь. И характер у него такой же проказливый. Только обезьяна, не имея разума, делает то, что делает по природе своей, а Шалав проказничает намеренно, с умыслом. Если вдруг окажется, что это Шалав подшутил над отцом моим, то я вздую его так, что он больше никогда не подойдет к нашему дому ближе, чем на 30 локтей. Я подозреваю Шалафа прежде других, потому что отец его, Атшар, торгует деревом. И такая проделка могла не только развеселить его, но и принести пользу семье, потому что дерево для строительства мой отец покупает у Атшара. Говорят же, дождь нужен тому, кто уже засеял. Разве не сетовал сам Атшар не так давно, что скопился у него большой запас дерева гофер, плохо продающегося из-за дорогой цены своей? Сетовал, и многие это слышали. Но пусть не надеется Атшар, что подобное может сойти ему с рук, если он причастен. Я заставлю его выкупить ковчег за цену, равную стоимости материала нашей работы, и еще кое-какую прибыль добавлю, чтобы неповадно было никому впредь так шутить над нами. Эх, если бы можно было поговорить с отцом так, как я разговариваю с друзьями моими, на равных, не как сын с отцом, а как человек с человеком. «Отец», — сказал бы я ему, — «я твой сын, а ты мой отец, у каждого из нас своя судьба и своя жизнь. То, что угодно тебе, не всегда угодно мне, и то, что угодно мне, не всегда угодно тебе. Так пусть каждый из нас живет так, как ему хочется, ведь у каждого из людей свой путь. Ты Ной, сын Ламеха, и все знают, как тверд ты в упрямстве своем. Но я Хам, сын Ноя, твой сын, и твердость моя не меньше твоей. Так не лучше ли каждому из нас идти своим путем, не мешая другому? Но попробую я сказать такое отцу. Услышу в ответ: ты молод, Хам, и многого не понимаешь. А я уже не так уж и молод. Во всяком случае, я не безбородый юнец. И понимаю я все, что мне нужно понимать. Я способен обойтись без его советов и наставлений. Непрошенный совет, что пыль, проку в нем никакого. Советовать тому, кто не просил совета, это все равно, что сеять, не вспахав. Зерно разбросаешь, а восходов не дождешься. Ну почему мудрый Ной не понимает этого?